Мэгги оказалась безнадежной, неизлечимой левшой. Сестра Агата вкладывала ей в правую руку грифель, насильно сгибала пальцы должным образом, а Мэгги недвижимо сидела над грифельной доской, голова у нее шла кругом, и она хоть убейте не могла постичь, как заставить эту злосчастную руку исполнять требования сестры Агаты. Она внутренне деревенела, слепла и глохла. Бесполезный придаток, правая рука, так же мало повиновался ее мыслям, как пальцы ног. Рука не слушалась, не сгибалась как надо, и тянула корявую строчку не по доске, а мимо, и точно парализованная роняла грифель. И что бы ни делала сестра Агата, эта правая рука не могла вывести букву «А». А потом Мэгги потихоньку перекладывала грифель в левую руку и, неловко заслоня доску локтем, выводила длинный ряд четких, будто отпечатанных, прописных «А». Сестра Агата выиграла сражение. Утром до уроков она стала привязывать левую руку Мэгги к боку и не развязывала до 3 часов дня, до последнего звонка. Даже в большую перемену Мэгги приходилось есть свой завтрак, ходить по двору, играть, не шевеля левой рукой. Так продолжалось 3 месяца. И под конец она научилась писать правой, как того требовали воззрения сестры Агаты. Но почерк у нее навсегда остался неважный. Для верности, чтобы она не вспомнила прежнюю привычку, левую руку ей привязывали к боку еще 2 месяца. А потом сестра Агата собрала учеников на молитву, и вся школа хором возблагодарила Господа, который в премудрости своей направил заблудшую Мэгги на путь истинный. Все чада Господни пользуются правой рукой, левши же — дьяволово семя, тем более, если они еще и рыжие. В тот первый школьный год Мэгги утратила младенческую пухлость и стала очень худенькая, хотя почти не выросла. Она привыкла чуть не до крови обкусывать ногти, и пришлось терпеть, когда сестра Агата в наказание подводила ее с вытянутыми руками к каждой парте и всем и каждому в школе показывала, как безобразны ногти, когда их грызут. А ведь половина ребят от 5 до 15 лет грызла ногти не хуже Мэгги. Фея достала пузырек с горьким соком алоэ и намазала этой гадостью кончики пальцев Мэгги. Все в доме обязаны были следить, чтобы она не смыла горький сок. А девочки в школе заметили предательские темные пятна, пришлось вытерпеть и это унижение. Сунешь палец в рот — мерзость жуткая, хуже овечьего мыла. В отчаянии Мэгги смочила слюной носовой платок и терла пальцы чуть не до крови, пока не смягчился немного мерзкий вкус. Пэдди взял хлыст, орудие куда более милосердное, чем трость сестры Агаты, и пришлось Мэгги прыгать по всей кухне. Пэдди считал, что детей не следует бить ни по рукам, ни по лицу, ни по ягодицам, а только по ногам. «Больно не меньше, чем в любом другом месте», — говорил он, — «а вреда никакого не будет». И однако наперекор горькому алоэ, насмешкам сестре Агате и отцову хлысту, Мэгги продолжала грызть ногти. Дружба с Терезой была великой радостью в ее жизни. Если б не это, школа стала бы невыносима. Все уроки напролет Мэгги только и ждала, когда же настанет перемена, и можно будет, обнявшись, сидеть с Терезой в тени смоковницы и говорить. Тереза рассказывала про свое удивительное итальянское семейство и про бесчисленных кукол, и про кукольный сервиз, самый настоящий в китайском стиле, синий с белым. Увидав, наконец, этот сервиз, Мэгги задохнулась от восторга. Тут было 108 предметов, крохотные чашки с блюдцами, и тарелки, чайник, и сахарница, и молочник, и еще ножи, ложки и вилки, малюсенькие, как раз куклам по руке. Терезиным игрушкам счету не было. Еще бы, самое младшее, много моложе остальных детей в семье, да притом в семье итальянской, а значит, всеобщая любимица, и отец не жалел денег ей на подарки. Тереза и Мэгги смотрели друг на дружку с какой-то пугливой, почтительной завистью, хотя Тереза вовсе не хотела бы для себя такого сурового кальвинистского воспитания. Напротив, она жалела подругу. Чтобы нельзя было броситься к матери, обнять ее и расцеловать, бедная Мэгги. А Мэгги уж никак не могла равнять сияющую добродушием кругленькую Терезину мамашу со своей стройно неулыбчивой матерью. Ей в мысль не приходило пожелать. Вот бы мама меня обняла и поцеловала. Думалось совсем по-другому. Вот бы Терезина мама обняла меня и поцеловала. Впрочем, объятия и поцелуи рисовались ее воображению куда реже, чем кукольный сервиз в китайском стиле. Какие чудесные вещицы! Такие тоненькие, прозрачные, такие красивые. Вот бы иметь такой сервиз и каждый день поить Агнес чаем из темно-синей с белым узорчатой чашки на темно-синем с белым узорчатом блюдце. В пятницу во время службы в старой церкви, украшенной прелестными по наивности маорийскими деревянными скульптурами с ярко по-маорийски расписанными сводами, Мэгги на коленях молила Бога послать ей китайский кукольный сервиз. И вот отец Хейс высоко поднял святые дары, и Дух Святой засиял в цветных стеклах, в лучах из драгоценных каменьев, и осенил своим благословением склоненные головы прихожан. Всех прихожан, кроме Мэгги. Она даже не видела его, слишком была занята. Вспоминала, сколько же десертных тарелочек в Терезином сервизе. И когда торжественно запел хор маори на галерее над органом, голову Мэгги кружила ослепительная синь, весьма далекая от католической веры и от Полинезии. Школьный год подходил к концу. Настал декабрь. Близился день рождения Мэгги. Казалось, вот-вот нагрянет настоящее лето. И тут Мэгги узнала, какой дорогой ценой покупается исполнение заветных желаний. Она сидела на высоком табурете у печки, и Фиа, как обычно, причесывала ее перед школой. Задача не из легких. Волосы у Мэгги велись от природы. В этом ей, по мнению матери, очень повезло. Девочкам с прямыми волосами не так-то легко, когда вырастут, соорудить пышную прическу из жалких вялых прядей. На ночь длинные почти до колен вьющиеся волосы туго накручивались на белые полоски, оторванные от старой простыни, и каждое утро Мэгги надо было вскарабкаться на табурет, чтобы мать развязала эти лоскуты и причесала ее. Старой серебряной щеткой для волос Фиа расчесывала одну за другой длинные, круто вьющиеся пряди и ловко накручивала на указательный палец, так что получалась тонкая блестящая колбаска. Тогда, осторожно убрав палец, Фиа встряхивала ее, и получался длинный на зависть тугой локон. Эту операцию приходилось повторять раз 12. Потом спереди локоны поднимались на макушку, перевязывались свежевыглаженным бантом из белой тафты, и Мэгги была готова. Другие девочки в школу ходили с косичками, а локоны у них появлялись только в торжественных случаях. Но на этот счет мать была непреклонна. Мэгги должна ходить только с локонами, как нетрудно по утрам урвать на это время. Фиа не подозревала, что столь благие намерения не вели к добру. Ведь у дочери и без того были самые красивые волосы во всей школе, а неизменные локоны еще подчеркивали это и вызывали косые, завистливые взгляды. Возня с локонами была не очень-то приятна, но Мэгги привыкла, ее так причесывали, сколько она себя помнила. В сильной руке матери щетка продиралась сквозь спутанные волосы, безжалостно тянула и дергала, даже слезы выступали на глаза, и приходилось держаться за табурет обеими руками, чтобы не упасть. Был понедельник последней школьной недели, и только 2 дня оставалось до дня рождения. Мэгги цеплялась за табурет и мечтала о бело-синем кукольном сервизе, хоть и знала, что мечта эта несбыточная. Был такой сервиз в Уэйхенском магазине, и она уже достаточно разбиралась в ценах, чтобы понимать, ее отцу такое не по карману. Внезапно Фия так странно охнула, что Мэгги разом очнулась, а муж и сыновья, еще не встававшие из-за стола, удивленно обернулись. «Боже милостивый!» — вырвалось у матери. Пэдди вскочил, пораженный. Никогда еще он не слыхал, чтобы Фия поминала имя Господне в суе.